Глава 16. Суббота, 24 мая, день. Ленинград, улица Академика Павлова. Весна давно переоделась в лето, щеголяя в модной зеленой листве. По ленинградским проспектам гуляла теплынь, хотя еще вчера небо хмурилось, грозило дождем и зябкой сыростью. Васенок, щурясь, глянул за окно во двор института мозга. Зачастил сюда, однако. Ну, это как посмотреть, чтобы вот так вместе с папой он тут впервые. И все вокруг видит, будто по-новому. «Звонила твоя мама», — сказал Гарин отец, мостясь на скрипучем деревянном диванчике и вольно раскинул руки по твердой спинке. «Да не все звонили. И Рита, и Наташа. Кончились у них съемки, скоро вернутся». «Надо же», — хмыкнул Гарин сын, привалясь к подлокотнику. «Даже я соскучился. И по твоим... Он зарделся, поспешно округляя. «По всем». Маришка с таким восторгом рассказывала о папиных женщинах, даже с потаенной завистью к тем отношениям, что сложились в отцовском доме. А вот Васенок не вникал в интимные подробности. Да что там интим? Если честно, он вообще редко вспоминал о родителях. Причиной тому было вовсе не безразличие или душевная вялость. Просто своя семья, Марина и Наталишка, полностью занимали Базилию, не оставляя места для иного. Бразильской тещи это тоже касалось. Мариша каждый день звонила маме, требуя от мужа оказывать внимание хотя бы Инне и Мигелу. А как? Учеба и подработка забирали все время, оставляя крохи. И уж их-то Васек расходовал лишь на жену и дочку, порой отнимая часы у позднего вечера. А папины женщины... В какие-то моменты жизни он, бывало, завидовал отцу, окруженному тройной красотой. Однако, имея научный склад ума, вдумчиво анализировал ситуации. Ведь задача четырех тел почти не имела решений. Мама однажды разболтала Маришке по большому секрету, как ее супруг был зачат. А историю Наташи и Леи он, к стыду своему, подслушал сам, здесь же, в институте мозга, еще на третьем курсе. На практике тогда был, допиливал софт для томографов. Василий вздохнул и тут же наметил улыбку. Мама взбалмошна и очень эмоциональна, ее поступки порой не поддаются логике, но долгие наблюдения доказывали со всей очевидностью, несмотря на легкомысленные порывы и врожденный эгоцентризм, она очень любит папу. А как часто мама плакала раньше. Выйдет на балкон, спрячет лицо в ладони, плечи трясутся, а малолетнего Васю так и резанет жалостью. Может, из-за тех слез и развелась в нем неприязнь к Видову. А теперь мама счастлива. И тетя Рита, и тетя Наташа, и Юлька, и Леечка. А он сам. «Пап, мне так кажется... Или мама стала немного другой?» «Становится». Папины губы мягко повело в ласковом изгибе. «Света видит в этом воздействие слияний, а я... Я, честно говоря, не знаю. Натура человеческая штука сложная. О, кстати, Наташа сказала, что передала Маришке пробирку с молодильным зельем». Он лукаво улыбнулся. «Ну и как? Испытали?» «Да», — покраснел сын. «Испробовали». Он неожиданно решился на откровенность и добавил. «Мариша весь день светилась. Вечером я ей говорю, давай еще. А она: нет-нет, Базилио, лучше потерпеть, не то привыкнем, пусть будет как праздник». «Правильно мыслит», — кивнул отец. Привстав, он оглядел длинный коридор. «Где эта Светланка ходит?» «Пап, а как мне к ней обращаться? А то бормочу: теть Свет, по-детски как-то». «Одно скажу», — предложил решение Гарин-старший. «Не вздумай звать ее по отчеству. Это все равно, что упомянуть возраст. Спроси Свету напрямик. Можно я к вам по имени?» «Боюсь», — сокрушенно вздохнул Васенок. Папа рассмеялся и упруго встал. «Тебе самому можно в кино сниматься», — сказал Базилио, любуясь отцом, ладно скроенным широкоплечим и узкобедром. «Не-не-не-не», — замотал тот головой. «Ни, за, что?» «Слушай, ты мне так и не сказал толком, Как успехи по гель-кристаллу? — Ну, есть кое-что, — заважничал Гарин-младший. — Кумекаем над нейрестором, биомолекулярным, таким, чтобы работал на манер нейрона. Мемристоры, как бы искусственные синапсы, мы уже прошли. А нейрестор — это что-то, пока мы его собрали из двух динамических липидно-слоистых девайсов. У них отрицательное дифференциальное сопротивление из-за динамики ионных каналов. Они управляются напряжением плюс ионные градиенты в липидных мембранах. Василий Михайлович увлекся, разгорячился, повествуя о чудесатом нейрокомпьютерном софте и о не менее странном железе квазикристаллической биомассе. Тем неожиданней прозвучал высокий женский голос за спиной. «Алис Гуд, как говорит твой папочка, ждем с нетерпением гель-кристаллический проц. Будем скачивать на него память пациента для пересадки сознания». «Уже?» — поразился Васенок, оборачиваясь к Сосницкой. Белый халат на ней, туго затянутый в талии, выглядел нарядно и даже кокетливо, как модное платье. Удивительнее всего смотрелись очки в золотой оправе. Они придавали врачине строгое изящество и, как ни странно, утонченную женственность. «Еще нет», — рассмеялась близняшка. «Но мы над этим серьезно работаем. Пойдемте, мальчики. Извините, что заставила ждать, задержали на совещании». «А можно?» — выпалил студент. — Я буду вас по имени. — Дозволяю. Женщина милостиво повела рукой. — Зови Светланой. — Вельми понеже. Она встрепенулась. — Миша, а правда, что у тебя получилось? — А как же! Кряхтя, Гарин отец ухватился за картонный ящик. — Сейчас продемонстрируем, — важно сказал он и подмигнул. — Испытаем на людях. В чистенькой и светлой лаборатории Михаил Петрович с треском распаковал хлипкий картон. В принципе, психодинамическое излучение генерирует любой мозг, не только паранорма, но и обычного человека, заговорил он тоном препода на кафедре. Правда, в этом случае интенсивность поля несравнима ниже. Само собой, я решил это проверить. Вася, помнишь, вы еще гостили у нас? А, ну да, бодро откликнулся студент. Ты еще тогда, как коршун кинулся, отобрал у Наталишки тот серый кристалл. — Виноват, — вздохнул Гарин-старший. — То был ивернит, а в потоке силы он флуоресцирует в инфракрасном диапазоне. Иными словами, Наталишка могла сильно обжечь руку. — Только Маринке не говори. — Не буду, — улыбнулся Васенок. Михаил Петрович развел руками. — Вот на этом эффекте я и собрал индикатор психодинамического поля. — Миша! — затянула Светлана. — Ты хоть понимаешь, что это значит? — Догадываюсь, — криво усмехнулся Михаил. — Ну, Нобелевская премия мне точно не светит. Разработка сверхсекретная. Может, Ленинской удостоюсь? Посмеиваясь, он выкладывал на стол блок за блоком и бодро комментировал. Изготовить ивернитовую матрицу было проще всего. Вот только напряжение психодинамического поля, не паранормов, фиксировалось на уровне шума, и при комнатной температуре засечь его было невозможно. И я опять сунулся в фиан, искал материал, прозрачный для энергии мозга. И нашел! Гарин вынул сложный, тускло-блестящий сосуд. Этот дюар мы смастерили из прозрачной керамики на основе итрий-стабилизированного диоксида циркония. А вот эта линза... Она вырезана из кубического оксида гафния, фокусирует психогенное поле. Обеими руками он опустил на стол большой термос, покрытый изморозью. Осторожно, жидкий азот. Парящая струя прокинулась в дюар. Опускаем в него и матрицу, и оптико-электронный преобразователь. Вась, слинкуй с компом. Студент быстро протянул, повтыкал провода. «Вот!» Довольно затянул Гарин отец. «Ура! Заработало!» По экрану разбежались круговые волны красивого малинового цвета. «Эта система так на Васю реагирует. А сейчас на меня?» Амплитуда на дисплее выросла, и цвет потемнел. «Вашу руку, мадам!» Нежно-розовое сияние едва пробилось, выгибаясь мутной дугой. «Ох ты!» — засмеялся Михаил. «Полтора мегафрейда! «Сильна чертовка! Житие мое!» — покачала головой Сосницкая и решительно заявила. «За это надо выпить!» «Медицинского спиртику!» — азартно потер руки Гарин-старший. «Чистого, как слеза интерна!» «Обойдешься!» — хихикнула Светлана и плеснула в тонкие пробирки янтарного коньячку из фигурной бутылки. «Ну, за тебя?» «За нас!» — поднял Михаил свою химпосуду. «За всех!» — пристроился Васенок. В его воображении, по старинному ассоциативному капризу, завились прекрасные черты трех граций. Сияли синие Наташины глаза, капризно надувались губки тети Риты, а мама, смеясь, распускала косу. Понедельник, 26 мая. Позднее утро. Севастополь, Графская пристань. Капитан первого ранга Гирин поправил фуражку. Яркое солнце било в глаза. Чтобы не щуриться, он надел темные очки. «Тебе идет», — прокомментировала Настя, взглядывая на мужа немного снизу. «Белая парадка, только...» — она притворно вздохнула. «Жаль не видать твердого мужественного взгляда». «Да ну тебя!» — добродушно заворчал Иван. «Ну как? Лучше, чем в Мурманске?» «Срамнил! Конечно, лучше! Юг! Только скучать по тебе я буду точно так же, как и на севере». Капрас ласково приобнял Настеньку за плечи, словно извиняясь за будущее прощание. Лучезарный воздух пах морем, ветерок доносил незнакомые ароматы цветов с берега, а мысли моряка все витали над московскими площадями. Седой, но крепкий Иванов, месяц назад занявший главное кресло совнацбеза, прошелся по кабинету, сложив руки за спиной. «Откровенно говоря, товарищ Гирин, — усмехнулся он, — жаль терять такого дипломата. Не расшаркивались на всяких раутах, а сразу прямые действия. Да такие, что натовцам тошно стало». «Это вы называете дипломатией, товарищ Иванов?» — тонко улыбнулся Капрас. «Подловили», — хрипло рассмеялся Борис Семенович. «Выдам маленькую тайну. Югославия была, так сказать, пробным шаром, а вас я прочил как военного атташе в главную обитель зла». «Вашингтон?» Бровь капитана первого ранга задралась, комкая светлой морщинкой загорелую кожу на лбу. «Именно, Иван Родионович, именно. Тем более, что у вас с Синтией Даунинг отношения, ну, если не дружеские, то уж дружелюбные точно. Однако, хорошенько подумав, я пришел к выводу, что как раз сейчас и в ближайшие несколько лет вы бы не принесли особо много пользы даже в должности посла. Даунинг — женщина умная, сильная и плевать хотела на электоральные циклы. Она не цеплялась за власть, а просто использует свой высокий пост, чтобы разгрести тот навоз, который накопили все эти Рейганы, Картеры, Форды с Никсонами. Синти наводит порядок в стране. Жестко наводит, круто, часто через кровь и кости. Стоило CNN завизжать об угрозе демократии и свободе, закрыли нахрен CNN. Непотребная вякнула «Вашингтон-Пост», редакцию разогнали, двери на лопату. Кто-то из Морганов, заказавший Джека Даунинга, думал спрятаться в Европе, на берегах Луары, в замке, перекупленном у разорившегося барона. Ага. Опергруппа ФБР взяла Мальвиль штурмом. Моргана этапировали в Штаты и посадили на электрический стул. И пока в Штатах перестройка, Синтия тратит на оборону самый минимум. Да ей на ближайшем партсъезде осанну надо пропеть. Десятки генералов лишены званий и наград за то, что спелись с разными Локхидами и Боингами. Чуть ли не 300 военных баз за рубежами Америки покинуты и брошены. Авианосцы «Америка», «Констеллейшн», «Китти Хоук», «Индепенденс» разбираются на металлолом. Каково? И вот вам последнее, как принято говорить, инсайдерская информация. Соединенные Штаты выходят из военных структур НАТО, в точности, как Франция при Деголе. «Ни хреново девки пляшут», — крякнул Гирин, — «по четыре сразу в ряд». Иванов скис от смеха, слыша свою любимую присказку. «Да, Иван Родионович», — вскричал он, — «да, на ближайшие годы, быть может, на всю пятилетку, никаких гонок вооружений, никаких горячих точек, мир и благоволение в оцеловетях». Капрас понятливо кивнул. «Даунинг можно и не выезжать из Белого дома», — медленно проговорил он. «Ее переизберут и на второй, и на третий срок. Рейтинг у Синти зашкаливает. А когда Америка благодаря миссис-президенту окрепнет и наберет жарку, то сразу вспомнит о своей великой миссии», — подхватил председатель СНБ. «И, боюсь, мы дождемся новой холодной войны. Не потому даже, что в Конгрессе разведутся антисоветчики и русофобы, а по иной, простейшей причине. Американцы были и остаются торгашами, и конкуренты им ни к чему. Идеал всякого бизнеса — монополия. А Советский Союз слишком могуч и богат, чтобы мириться с ним, как с какой-нибудь Италией. Значит, ждем санкций, эмбарго, провокаций и прочих веселеньких штучек в духе 60-х. И вот тогда нам бы очень пригодился военный атташе Гирин, вхожий в Белый дом. Намек ясен? Так точно. А пока? А пока, товарищ капитан первого ранга, принимайте авианосец Свердловск под свое командование. Есть! — отчеканил Иван, чуя, как нутро поет. Гирин поймал себя на том, что холмики щек онемели в застывшей улыбке, и вернул лицу серьезный вид. Красавец от АВКР сиял да переливался на рейде. Новенький, только-только вернувшийся с кодовых испытаний. На него еще не то что муха, ни один палубный истребитель не садился. А Свердловск лишь с берега походил на знакомый Ульяновск. Внешний силуэт тот же, а суть и содержание иные. 4 самолета ДРЛО Як-44, 4 противолодочных К-29, 18 истребителей-бомбардировщиков Су-34К и 60 истребителей МиГ-29К и Су-27К 50-50. Не просто сила, а сила, силища. Белый катер лихо подвалил к пристани, и молоденький лейтенант, с флотской легкостью перескочив с борта на берег, отдал честь, не пряча мальчишеской улыбки и косясь на Анастасию. «Здравия желаю, товарищ командир! Катер подан!» Воскресенье, 8 июня. Вечер. Щелково, 40. Проспект Козырева. Экзамен по математике Юля сдала легко. У одноклассниц даже бантики тряслись от страха, а ей было спокойно. В душе разгорались азарт и вдохновение. Школьные коридоры, на диво пустынные, попахивали свежей побелкой и сохнущей краской, но смех, громкие голоса выпускников живо переполнили их, будто и не было каникул. Настроение витало праздничное. Мальчишки вышагивали в темных костюмчиках, в белых рубашках, иные даже при модных галстуках, а девушки в строгих, глухих школьных платьицах, которым белые передники придавали нарядность с оттенком милоты. Пышные бантики и белые гольфы лишь добавляли детскости. Впрочем, весьма пикантной. Длинные ноги и высокие груди путали скудные мужские умы, распаляя трусливое вожделение. Юля улыбнулась, подумав, до чего же ей нравилось папино отношение к девичьей красоте. Папуся никогда не подглядывал, а смотрел прямо, любуясь и восхищаясь. Может, именно поэтому в ней проклюнулась слабенькая симпатия к Антону. Он поразил ее и смутил своим неприкрытым интересом, но вот как раз стесняться не получалось. Это Алехин краснел, да неловничал. А на лице его был написан крупными буквами совершенно мальчишеский восторг. Юле пришлась по душе несыгранная ранее роль взрослой девушки, недоступной красавицы и умницы, одинаково хорошо разбирающейся в интегралах и мужчинах. А как рабел Антон в ее присутствии! Причем боялся он вовсе не отцовского гнева, а обиды той, что нанесла ему сердечный укол. «Юлька!» — крикнула Людочка, встряхивая двумя роскошными хвостами. — Ты домой? — Ага. — Чё вечером делаешь? — Да не знаю еще. Если чё, приходи к нам. Дашка придет, Галка. А баба Валя обещала наливочкой угостить. Вишневой. «Убойный довод!» — рассмеялась Юля. «Ладно». Вместе со всеми она выбежала на крыльцо, цокая невысокими каблучками, и остановилась. Ее ждал Антон. Девичье сердце не замерло, как пишут в глупых романах, не забилось чаще, но в Юлиных глазах блеснуло удовольствие. «Привет!» — оживленно сказала она, делая вид, что не замечает, как шушукаются девчонки. «А ты чего здесь? Ждешь кого-то?» «Жду», — неожиданно спокойно ответил Алехин. «Тебя. Проводить позволишь?» Гарина-младшая с удивлением посмотрела на него, как бы оценивая впервые. «Не красавец, но симпатичный, высокий, поджарый, умный. И куда делась обычная безвольная растерянность, какая-то щенячья радостная готовность потакать любой ее прихоти? Сейчас во взгляде Антона смешалась, казалось бы, несоединимая, спокойная уверенность и смирение. «Ну?» — Юлины губы дрогнули, намечая приятные ямочки. «Пойдем». Алехин отзеркалил ее улыбку в кротком формате и неторопливо зашагал рядом, приноравливаясь к девичьей походке. Юля сдерживалась, чтобы не шибко вертеть попой, отчего в ее поступе проявилась скованность. «Что молчишь?» — ворчливо осведомилась девушка. «Наслаждаюсь», — признался Антон. «Когда я рядом с тобой, вот так, как сейчас, возникает иллюзия близости». По идее, эти излишне откровенные слова должны были смутить спутницу или рассердить ее. Но в Юле пробудилось беспокойство. «Антон, что происходит?» — спросила она тревожно. «Ты почему такой?» «Какой?» — мягко улыбнулся парень. «Странный». «Я тебя напугал? Прости, пожалуйста. Знаешь, я сегодня всю ночь не спал». Алехин заспешил, предостерегающе вскинув руку. «Только не говори, ой-ой-ой, несчастненький нашелся. Я не страдал ни капельки. Просто думал». «Вообще, знаешь, — оживился он, — любовь, даже безответная, делает человека счастливым. Плакать от любви не стыдно. Да и слезы эти вовсе не горькие, они сладкие». «И о чем ты думал? — негромко спросила девушка, вычленяя главное. «О тебе? О себе? Под утро я вышел на балкон, светало, а я стою и хихикаю, как дурачок. Понимаешь, раньше я анализировал твое поведение и то, как сам веду себя, а сегодня отбросил всю эту научную мишуру, и до меня сразу дошло». Он улыбнулся, совсем как папа, уголком губ, и тихо проговорил. «Я люблю тебя, Юля, очень люблю, и хочу быть только с тобой, всегда, всю жизнь». Девушка задохнулась. Зря она думала, что холодна и математична. Палящее волнение поднималось в ней, росло, находя выход в жарком румянце. Они шагали не спеша в ногу. Свернув с шумного проспекта, углублялись в парк, что шелестел рядом с улицей Колмогорова. Юля ничего не решила. Разве могут двое влюбиться одновременно? Нет же. Просто один в паре любит другого или другую, а тот или та позволяет себя любить. И такое положение вещей не должно огорчать, как и всякая житейская правда. Но а вдруг одно горячее сердце способно зажечь другое, то, что бьется рядом? Юля покосилась. Антон шагал, выдерживая пионерскую дистанцию, просветленный, облегчивший душу. Она развернулась и прислонилась спиной к ряжестому вязу. «Поцелуй меня». Слова слетели с языка, как обычная просьба. Антон не удивился, но, казалось, и не обрадовался ничуть. Оказавшись очень близко, Юля изо всех сил держала глаза открытыми, мол, чел ласково огладил ее лоб и щеку, отводя пряди волос, и нежно поцеловал. Сухие губы двоих соприкоснулись, дрогнули, прижимаясь неплотно, так что дыхания смешались. «Они все равно закрылись», — смущенно хихикнула она. «Кто?» — не понял он. «Мои глаза». «Это здорово, это славно. Думаешь?» «Знаю». «Поцелуй еще, только крепче». Двое, еле скрытые зыбкой завесой листвы, изо всех сил цеплялись друг за друга, тискаясь, сплетая руки, ты и я охотно приближались к тому неприметному краю, за которым начиналось мы. Пятница, 13 июня, день. Луна, ДЛБ, звезда. Леонов редко бывал вне базы так далеко. Обычно ему приходилось крутиться на стройплощадках, где ставили новые жилые блоки, или в районе урановой Голконды. А здесь, на безымянной высоте, он стоял второй раз в жизни. Времени не находилось на бесполезный поход, не вписанный в график. Это именно отсюда открывался захватывающий вид на всю звезду. «Ну как вам?» — горделиво улыбнулся директор базы. Кудряшов, прилунившийся лишь вчера, потрясенно вытолкнул. «Ничего себе! Когда же вы успели столько всего нагородить?» — озадачился Дворский. «А вот!» — Леонов надулся от важности. «Раньше лунная звезда напоминала полярные станции в Антарктиде, но теперь больше сотни стандартных жилых блоков, серебристых цилиндров, присыпанных толстым слоем реголита, занимали огромное пространство. Их связывали круглые галереи-переходники, двоясь, троясь и перекрещиваясь. В восточном микрорайоне поднимались белые угловатые параллелепипеды системы предприятий ПО повышенной опасности. Там круглые сутки шла сепарация плутониево-урановых руд, обогащенных самой природой, а по соседству плавили нифе и самородный алюминий. Разбирали ископаемый лед из каньона Хедли на воду, метан, аммиак, углекислоту и прочую кометную химозу. К западу вспухали экспериментальные пологие купола, они выделялись очень четко, словно в фантастическом фильме. Там же сверкали ажурные параболоиды антенн, вставали фаллические силуэты башен с округлым верхом. «Красота-то какая, а!» Леонов взмахнул рукой в кольчатом рукаве скафандра. «Лепота!» — мигом согласился Федор Дмитриевич. «Лет через 20 мы полмира подсадим на атомные реакторы», — медленно проговорил Кудряшов. «Соватомстрой завален заказами на 3 пятилетки вперед. Возводим АЭС по всей Сибири, в Африке, в Южной Америке, Иран, Индия, Китай, Индонезия. А все горючее отсюда». «Алексей Архипович», — коварно улыбнулся Дворский, — «а мы для вас тоже кое-что припасли. Бурбурыч, может, вы?» Тот кашлянул для солидности и выложил. «На земле в Южной Туркмении найдены следы внеземной цивилизации. Ой, вот только не надо этого кислого выражения. Что я вам? Деникин какой? Собрана куча артефактов, вроде гафниевых шестигранников или минералов итрограната, синтезированных в мезозойскую эру». «Я лично обнаружил такой», — негромко сказал Дворский. «Столбчатый кристалл с напылением индия на торце. По-видимому, использовался в инопланетном лазере». «Там еще отражатель нашли», — забурчал Кудряшов, остывая. «Как бы полусфера из сплава рения. Остаток зеркального слоя не пропускает ни луч лазера, ни струю гамма-квантов. Есть серьезные основания полагать, что зеркало сложено из искусственных мюонных атомов. Электроны в них замещены мю-мезонами». «Мезовещество?» — смущенно пробормотал Леонов. Бурбурыч насупясь кивнул. «А когда мы овладеем мюонными технологиями, — сухо заговорил он, — можете вы себе представить, что будет? Легкие компактные ядерные реакторы в тонкой, непроницаемой броне». «Фотонные ракеты», — пробормотал Федор Дмитриевич и встрепенулся. «И еще один факт. В тех кристаллах, которые я упоминал, обнаружен аргон лунного происхождения. Более того, — тон Кудряшова сделался агрессивным, — мы склонны полагать, что базу на Луне пришельцы выстроили незадолго до того, как планетоид ударил по морю дождей. Искать базу в здешних местах бесполезно, тут все перепахано в момент импакта. Но вот в районе залива Радуги, скорее в Юрских горах, — несмело поправил Дворский. — Пожалуй, — согласился Бурбурыч, — залив затопило лавой до краев. — Товарищи, — заворчал Леонов, — вы меня, пожалуйста, в лунные Огурцовы не записывайте, ладно? Если все так серьезно, найдем мы вашу базу. Пустим к Юрским горам для начала луноход. Глянув на ученых, молча перетаптывавшихся в скафандрах, он вздохнул. Ладно, два лунохода. Федор Дмитриевич неуклюже развернулся к Кудряшову. В наушниках толкнулось. Взятку будем давать? Какую еще взятку? Насторожился директор базы. Бутылку коньяка, 20 лет выдержки. Так с этого и надо было начинать, зажурчал Леонов. А то пришельцы, ушельцы. Поехали. Куда? Коррумпировать меня будете. С Нового года держу баночку роль мопса. Мировой закусон. Воскресенье, 15 июня. Вечер. Москва, Ленинские горы. Мы медленно прохаживались, держась за руки. Я и Рита. Москва расстилала перед нами свои прелести. Овал Лужников, башни Кремля, дома книжки на проспекте Калинина, стоэтажный дворец Советов на Пресненской набережной. Рядом с его величественным объемом росли еще два небоскреба — Унион и Красный Октябрь. Но мы даже не смотрели в сторону столицы. Рита иногда замедляла шаг и прижималась ко мне, постоит так, подышит, щекоча мое ухо, чмокнет в щечку, и мы снова неторопливо бредем в никуда. «Будешь на Мосфильм ездить?» — спросил я. «Ага. Остались сплошь павильонные съемки», — ответила Рита. Сощурилась насмешливо. «Боишься, что опять умотаю куда-то?» Я длинно вздохнул. «Ты же с Наташей был столько времени». Мой вздох вышел еще длиннее, и главная жена приникла ко мне, зашептала сбивчиво и немножечко виновата. «Мишка, Мишечка, я тебя тоже очень, очень люблю». Обнявшись, мы долго стояли просто так, наблюдая, как солнце окунается за горизонт, малюя небо прощальными разводами красного и золотого. Будто дождавшись, пока светило канет за край света, возлюбленная зашептала опять. «Наташка тебе не говорила? Рута беременна. Ходит вся такая счастливая. Ей зимой рожать». Уговаривает Олега, чтобы сына наречь Натаном, так ее бывшего звали. «А чего Олежку убалтывать?» — фыркнул я. «Как Рута скажет, так он и сделает». «Считаешь, Олег подкаблучник?» «Считаю, что он счастлив со своей командиршей». «А ты?» — Рита притихла, как будто затаив дыхание. «Ты счастлив?» «Очень», — сказал я чистосердечно. Взяв в ладони милое лицо, я покрыл неторопливыми поцелуями обе щеки и сморщившийся носик. Понятие «нос» к этому идеальному органу обоняния не подходило совершенно. «Миш, а давай не поедем домой? Девчонки... девчонками. Инка всех накормит. Давай?» «Давай», — засмеялся я. Мы быстро вернулись к «Волге», оставленной смотровой площадке, и я сразу просунулся за руль. Меня, словно невинного мальчика, гнала и горячила мысль провести ночь с красавицей, как будто в первый раз. «Ой!» — воскликнула Рита, усаживаясь рядом, и весело рассмеялась. «Заболталась совсем с тобой. Я же главного не сказала. Нас с Наташкой взяли на программу «Звезда Кэтс». «Попробовали бы они не взять. Литу Сигаль!» — насмешливо фыркнул я. «Ты бы их всех из 45-го калибра!» «Поздравляю, Ритулечка!» Взяв расхитительницу гробниц за руку, поцеловал ее пальцы. «Почему я раньше телек не смотрел?» «Потому что смотреть было не на кого». Волга тронулась и влилась в поток. «А Инка как? Пристроили?» «Модератором!» «Растет человек!» Стемнело. Дома обсыпались желтыми огнями окон, по проспекту валили машины, расплескивая свет фар. Москвичи мелькали в поздней суете, чернее на фоне ярких витрин, а на карнизах, на обрывах крыш уже позаривала реклама, тесня привычные, вечные мантры вроде «Слава КПСС» или «Наша цель — коммунизм». Безропотно соглашаясь с этими истинами, им подмигивало неоновое панно «Пейте Лио». На стене сталинской многоэтажки разгорался стремительный абрис взлетающего авиалайнера. «Добролет! По небу быстрее!» Мягкая сила социализма. До улицы строителей мы домчали мигом, и начали целоваться еще в лифте. Продолжили в прихожей, потом в спальне. «Слияние?» — выдохнул я. «Миш, а давай как раньше?» — запыхавшись, молвила Рита. «А то с этим зельем я тебя даже не чувствую. Ни погладить, ни пощупать». «Бесстыдниц!» — ласково шепнул я. «Сам такой. Целуй меня». «Где?» «Везде». А неуемное лето звенело за окнами, словно эхо сладких женских стонов. Сквозняк гулял по комнатам, выветривая безлюдные запахи. Колыхался тюль, позвякивали хрустальные висюльки люстры. К полуночи ветер стих, и горячий шепот стал различим. «Люблю тебя, а я тебя». Ровно в полночь будильник еле слышно пискнул, высвечивая зеленые кругляши 00:00:00, обнуляя вчера, зачиная сегодня, обещая завтра в неясном и зыбком грядущем.